Вопрос номер 19. Вопрос программного обеспечения. Какое программное обеспечение вы будете использовать? I'm not going to try to sell you any software. Нет, я не буду продавать вам никакое программное обеспечение. I just want to make a couple of comments. Я просто хочу озвучить несколько комментариев. You need software that can run your entire operation. Вам необходимо программное обеспечение, которое поможет управлять всеми операциями. That's the first thing. Это первое. Being able to connect all of your finances and all your logistics and all your supplies and everything else. Возможность связать все ваши закупки, всю вашу логистику и все ваши операции воедино. You also need to make sure that your software can report data from your franchisees. Это очень важно. Кроме того, ваше программное обеспечение должно помогать вашим франчайзи доставлять вам отчеты ежедневно о том, как у них идут дела. You want to know how much they're selling. Вы должны знать, сколько они продают. You want to know how many people come into their store. Вы должны знать, сколько людей приходит к ним в магазины. And the third thing. И третье. Is you need to make sure that your software helps the franchisee run their own business. Вы должны убедиться в том, что ваше программное обеспечение помогает вашему франчайзи управлять своим бизнесом. So, we're talking about running your business. Поэтому мы говорим об управлении вашим бизнесом. Tracking theirs. Об отслеживании результатов, которых добивается ваш франчайзи. And helping them to run their business. И о помощи им в управлении их бизнесом. This could be three systems. Это может стать тремя отдельными системами. It could be one. Или одной. It's important. Но это важно. That you have software. Вам обязательно нужно иметь программное обеспечение. That can handle those three things. Которое может решать эти три задачи. I really am not going to give a recommendation. Я не могу вам рекомендовать. But I will tell you this. Но могу сказать вот что. About the software vendors. Что я могу сказать о поставщиках программного обеспечения? Find one that you can work with long term. Найдите того, с которым вы готовы будете работать долго. And do not try to customize this in your basement. И не пытайтесь сделать программное обеспечение у себя в подвале. Don't hire a couple hackers. Не надо нанимать молодых хакеров. To slap something together. Которые вместе что-то вам слепят. That's not a good idea. Это плохая идея. Software is important. Программное обеспечение действительно важно. Take it seriously. Воспримите его серьезно. And it's probably going to cost you a lot of money. Возможно, это стоит больших денег. But it's worth it. Но оно того стоит.